Благодарности. Немало времени утекло. Сменились 3 редактора, умерли 3 родственника. Произошла одна почти смертельная встреча с пожирающей плоть болезнью. Было выдвинуто обвинение в особо тяжком преступлении. Я женился. Теперь вот это. Я не совсем уверен, что это такое в точности. Но на беду или на счастье я не смог бы вытянуть сей труд без посторонней помощи. Более того, я даже не выжил бы без нее. А потому, в первую очередь, позвольте мне признать вклад в эту работу некой Кейтлин Суит. Без нее эхопраксия не существовала бы, потому что и меня без нее не было бы. Я бы умер от некротизирующего фасциита 12 февраля 2011 года. В день Дарвина. Серьезно, можете посмотреть. В качестве извращенной награды за спасение моей жизни Кейтлин пришлось часами и повсюду, в душе, постели, ресторане, выслушивать мое бесконечное нытье о том, что в этой сцене сплошная болтовня, а тут кульминация надуманная. Потом она предлагала элегантное решение, которое и ко мне пришло бы со временем, но, скорее всего, где-то ближе к сдаче романа. Ее озарение блестяще. А если их применение страдает, это моя вина, не ее. Первую пару глав разбирали на 2 писательских мастерских. Одну в Гибралтар-Пойнт, Майкл Карр, Лори Ченнер, Джон Макдейт, Бекки Мейнс, Элизабет Митчелл, Дэйв Никль, Дженнис О'Коннор и Роб Штауфер. Вторую на Сесил Стрит. Мэдлин Эшби, Джилл Лам, Дэйв Никль снова, Хелен Райкинс, Карл Шредер, Сара Симмонс, Майкл Скит, Дук Смит, Хью Спенсер, Дейл Спроул и доктор Алан Вайс. Я годами вел списки, пытался задокументировать неожиданные озарения, ссылки и безумные галлюцинаторные гипотезы, которые повлияли на создание этой книги. Я пытался записать тех, кто присылал мне статьи, и тех, кто их на самом деле писал. Тех, кто мимоходом делал замечания в моем блоге, и тех, кто тыкал меня пальцем в грудь, по пьяни отстаивая свою точку зрения в барных прениях. Я хотел назвать каждого, распределив по категориям. Бета-ридеры, научные специалисты, инфоисточники, адвокаты дьявола. По большей части у меня не получилось. Было слишком много пересечений. Наложившиеся друг на друга цвета превратили диаграмму Венна в грязный серый диск. Поэтому придется прибегнуть к простому алфавитному порядку и поблагодарить Эндрю Бёра, Ханну Бломела, Беверли Бэмбери, Вэл Грим, Анну Девер, Алекс Деламонику, доктора Эда Келлера, Сета Кейпера, Леонида Карагоцкого, Джейкоба Коэна, До Мин Лама, Даниэль Макдональд, доктора Мэтта Маккормика, Криса Нолла, Ника Олкока, Хесуса Олма, Чайндама Офуэгбу, Криса Пеппера, Янна Рандина, Келли Робсон, Патрика Бахумата Рошфора, доктора Каш Саталу, доктора Брэда Темплтона и Роба Таккера, Томаса Хардмана, Кейта Ханиборна, доктора Эндрю Хессела, доктора Кристину Ходоровску, Норма Холдемана, Нэнси Церелли, Алексея Чеберду, Сибил Эйсбах, Йона Энерсона, а также некоего таинственного чувака, известного исключительно под ником «Случайный Джи». Некоторые люди, конечно, вышли далеко за рамки обычных алфавитных благодарностей. Доктор Дэн Брукс проповедовал, бронился и спорил, а также периодически составлял мне компанию в путешествиях. Кристин Шоффе, не жалея собственных сил, обучила меня основам ДНК-штрих-кодирования, хотя так и не сумела сделать так, чтобы я не облажался. Кроме того, она передала мне пробирку с ДНК десятка животных и растительных видов, которой я прополоскал рот, прежде чем сдал анализ для Министерства внутренней безопасности. Леона Латтерот описала Бога как процесс, после чего у меня в голове загорелась идея. Доктор Дебора Макленнон тайком обеспечивала доступ к информации. Шейла Мигис показала плагин, с помощью которого мне стало гораздо легче вставлять сноски в раздел примечаний и ссылки. Я пойму, если после прочтения этого раздела вы по какой-то причине ее возненавидите. Рэй Нилсон держал меня в форме и не дал загнуться моей коробке с Линуксом. Марк Шоуэлл как-то увидел, что я работаю на ноутбуке, который держится на зажимах для бумаги, и сжалился над бедным писателем. Кэт Спаркс перевезла меня через полмира. После встречи с ней самый худший год в моей жизни неожиданно резко сменил направление и стал самым лучшим. Некоторые из этих людей – мои друзья в реальности, другие – пиксель-френды. Все они спорили со мной в онлайн и офлайн режимах, пробивали дырки в тех кусочках эхопраксии, которые переходили в реальный мир во время созревания, присылали мне бесчисленные ссылки на все подряд, от генетики гоминидов и искусственного сознания до бактерий, пожирающих металл. У меня есть хоть и маленькая, но очень умная армия. Несмотря на все мои старания, кого-то я наверняка забыл. Надеюсь, обделенные вниманием меня простят. Ховард Морхайм. Агенты говорили мне немало. Откупите мою книгу, до «я буду вас представлять, только если вы напишете технотриллер про морского биолога в ближайшем будущем». И только Ховард сказал мне писать то, что хочется, а уж продать мой текст – его задача. Может, на дарвиновском рынке труда такой подход успеха не гарантирует, но, боже, как приятно встретить человека, который, на удивление, в литературе ставит на первое место сам текст. Ирония заключается в том, что мой следующий роман, видимо, будет технотриллером про морского биолога в ближайшем будущем.